اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي. Дава.ру.ком представляет. Вопрос. Является ли сунной одевание головного убора в день пятничной молитвы? Ответ. Хвала Аллаху Господу миров. Что касается именно дня Джума, то пришел в этом вопросе ряд хадисов от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Однако все они являются выдуманными. Передал Ибн Ади Ад-Дуафа, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, одевал челму в день молитвы Джума. Сказал имам Ибн Ади, приведя этот хадис. Его передал Абу Бухтари от Хусейна Ибн Абдуллаха, и Хусейн близок к Абу Бухтари. А Абу Бухтари из известных лжецов. Также назвали этот хадис выдуманным имам Ибн Кайсарани, шейх Аль-Альбани, имам Ас-Сахави и другие мухаддисы. Также пришел по этому вопросу еще один хадис, что пророк якобы сказал: «Воистину Аллах и его ангелы благословляют обладателей челмы в день Джума». Передал его ат-Табарани, валь-Кабир, Абу Нуэйм, аль-Хилья и другие, и он тоже является выдуманным по причине наличия лжеца Аюба ибн Мудрика в иснаде. Также хадис, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, якобы сказал: молитва в чалме равняется 25 молитвам без чалмы, а джума в чалме равняется 70 джума без чалмы. Сказал Хафиз ибн Хаджар аль-Аскаляни, этот хадис выдуманный. И согласились с ним в этом и другие ученые, такие как шейх Аль-Альбани, Ас-Суюти, имам Ас-Сахави и другие уляма. И подводя итог в общем, нет ни единого достоверного хадиса о необходимости или желательности ношения головного убора ни в джума, ни в другие дни, и это не является сунной. Однако это вещь из традиции людей, и если люди данной местности носят головной убор, то лучше следовать за ними в этом. Однако же, если люди данной местности напротив смотрят на одевающего какой-либо из головных уборов, будь то чалма, тюбетейка или что-либо другое, не так, показывают на него пальцем и так далее, то нужно оставлять это. Сказал шейх Мухаммад ибн Солих аль-Усеймин. Одевание чалмы не является сунной, однако это традиции людей, и сунна для каждого человека – одевать то, что одевают люди, кроме того, что является запрещенным само по себе. И мы говорим так, поскольку если он оденет то, что будет противоречить тому, к чему привыкли люди, то это будет одеждой для привлечения внимания. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил одежду, которая вызывает повышенное внимание. Если мы будем в стране, где носят челмы, то будем носить челму. А если будем в стране, где их не носят, то не будем ее носить. И я думаю, страны мусульман в наши дни различаются друг от друга. И есть страны, где большинство людей носят челму, а есть некоторые страны, где наоборот. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, одевал челму, потому что она была привычным одеянием в его время. И поэтому он не приказал одевать ее, а лишь предостерег от одежды, привлекающей к себе внимание, давая нам понять, что сунна в одежде для человека одевать то, к чему привыкли люди, за исключением того, что является запретным. И если мы предположим, что мужчины в какой-то местности привыкли носить шелковую одежду, то мы скажем, это харам, и мы не согласимся в этом с ними. И если в какой-либо стране привыкли носить одежду, спускающуюся ниже щиколоток, то мы скажем, это харам, и мы не согласимся с ними в этом. И спросили шейха Мухаммада Солиха аль-Мунаджида, является ли сунной покрывание головы в молитве. Он ответил, хвала Аллаху, сказал Аллах, перевод смыслов. О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения перед каждой мечетью. И если будет покрывание головы из облекания в украшения, в традиции людей данной местности, то узаконено покрывание головы, а если нет, то нет. Аль-Фатава под номером 2436. Поэтому, заключая, само по себе ношение головного убора во время джума сунной не является. Но если у людей данной местности есть традиции носить головной убор и украшаться им, то сунна следовать в этом за людьми, и Аллаху известно лучше.